Художники русского средневековья. Дионисий, русский иконописец, годы жизни 1440-1502. Андрей Рублев, русский иконописец, жил в 1370-1430 годах. Феофан, грек, византийский русский иконописец, годы жизни 1340 и около 1415 годов. Русское искусство средних веков – особая страница в истории культуры. Древние храмы, Успенский во Владимире, церковь Покрова на Нерли, к сожалению, имена их создателей неизвестны, соборы Московского Кремля стали символами простоты и величия, а росписи и иконы древнерусских мастеров – символом высокой духовности. Феофан Грек, Дионисий и великий Андрей Рублев создали художественный мир, поражавший гармонией и силой духа современников и восхищающий сегодня потомков. Феофан Грек приехал на Русь из Византии, отсюда и его прозвище – Грек. Он уже был зрелым мастером, его кисти принадлежали росписи многих церквей в Константинополе и других городах. Но именно в своих работах в Новгороде он нашел свой неповторимый стиль. Это необычная для того времени живопись, страстная, стремительная. Искусствоведы, описывая его линии, называют их молниями. Живопись Феофана Грека очень сильно воздействует на зрителя. Изображения библейских персонажей Авеля, Ноя, святого Макария заставляют зрителя думать, не оставляют его равнодушным. Может, именно поэтому, называя Феофана Грека отменным живописцем, его современник, монах Епифаний Премудрый, добавил «и преславный мудрец, философ зело хитрый». После Новгорода Феофан Грек расписывал церкви и терема князей в Москве. Здесь он встретился с молодым Андреем Рублевым. Мастера вместе писали иконы для Благовещенского собора в Кремле. Феофана Грека считают учителем Рублева. Но сила и талант молодого художника были таковы, что он не стал подражателем, а создал свой живописный стиль. Андрей Рублев уже в зрелые годы постригся в монахи и долгое время прожил в Троице-Сергиевой лавре, основанной Сергием Радонежским и ставшей центром русской духовности и культурной жизни. В памяти Сергия Радонежского Рублев посвятил икону «Троица», которая прославила его имя в веках. На иконе изображены три ангела, которые должны возвестить о скором рождении Иисуса Христа. В отличие от трагической, бурной живописи Феофана Грека, икона Рублева дышит миром и согласием. Этот библейский сюжет писали многие художники, но Рублев сумел создать глубоко философское произведение, наполненное светом веры, любви, чистой поэзией. Андрей Рублев делал росписи соборов во Владимире и в Троице-Сергиевой лавре в Андрониковом монастыре. Большая часть его работ не дошла до наших дней. Жизнь Дионисия совпала с тем временем, когда Русь освободилась от татаро-монгольского ига и стала могучим государством. Его творчество вобрало в себя многие черты живописи Рублева. Уступая своему гениальному предшественнику в глубине проникновения в сущность образа, Дионисий создал классический московский стиль, который позже стал общерусским. Его росписи и иконы торжественны, красочны и величавы, и в то же время сдержанны и просветленно спокойны. Дионисий работал с артелью иконописцев. Вместе со своими учениками, среди которых были и два его сына, талантливые художники Феодосий и Владимир, он создал множество икон, расписал многие храмы и монастыри. Только часть этих работ сохранилась. Самые известные из них — фрески Ферапонтова монастыря на севере Руси. Дионисий участвовал и в росписи Успенского собора в Москве. Этот собор стал главным храмом Руси, а его создание — целой эпохой в русском средневековом искусстве. Успенский собор построен при великом князе Иване Даниловиче Калите по совету и настоянию митрополита Петра. Успенским он назван потому, что посвящен Успению, дню смерти Богородицы. Успение в переводе со старославянского значит «погружение в вечный сон, мирная кончина». В Успенском соборе находилась главная христианская святыня Древней Руси — икона Владимирской Божьей Матери. Иконами называют живописные изображения Иисуса Христа, Богоматери и святых. Икона в переводе с греческого и значит «изображение».